с глазами, повернутыми внутрь чрева. Все началось с того, что мать вышла замуж за Илью и привела его в дом. Эля была уже студенткой второго курса текстильного института и привыкла быть у матери главной. А теперь стало двое главных, двоевластие и, соответственно, борьба за власть. Эта борьба не выражалась открыто, но существовала как фон. Повышенная радиация. На этом фоне Илья передвигался по квартире, ел, пил, спал. У него была манера ходить голым по пояс в пижамных штанах. Из-под мышек торчали жесткие кусты ржавых волос. А на груди и животе волосы были с проседью и курчавились. Илья шумно скреб живот ногтями, и если не смотреть, а только слушать, то можно подумать, корова чешется о забор. При этом Илья громко вопрошал: «Жена, ты меня любишь?» Мать всхохатывала и двигалась по квартире с неуклюжей грацией, как цирковая лошадь, и при этом норовила случиться на пути Ильи попасть ему под руку. Илья снисходительно брал двумя пальцами ее щеку и тряс. Это была ласка. 20-летняя Эля считала, что любовь существует только для 20-летних, в крайнем случае для 30-летних, но в 50... В 50 это противоестественно и очень стыдно, и если уж такое случается, надо прятать, скрывать, ходить, опустив глаза долу, а не ржать победно, как лошади-ветераны. Эля в знак протеста стала покупать себе отдельную еду. Илья простодушно у нее подворовывал, а когда Эля заставала, шастал из кухни, как крыса, жуя на ходу. И это в 50-то лет, в первый юбилей. Эля разговаривать с ним не желала, писала ему записки. Он тоже отвечал ей письменно. Мать разрывалась между своими двумя любовями. Кончилось тем, что Эля ушла жить в студенческое общежитие. В общежитии койки стояли тесно, как в больнице, учились вяло, через отвращение, думали и разговаривали только об одном. А Милка Никашина, кровать которой стояла у стены, купила в комиссионном японскую ширму и практически вышла замуж. И всем было мучительно неловко, когда за ширмой воцарялась напряженная живая тишина. Эля уходила из комнаты. Домой идти не хотелось. Податься было некуда. И она без цели бродила по улицам, заходила в кинотеатр «Ария». В кино тоже показывали про любовь. И Эле казалось, что все живое только и норовит притиснуться друг к дружке. И даже мухи, которые чертили в воздухе фашистские знаки, и те успевали совокупиться, не переставая при этом чертить. Мир сошел с ума. Однажды в кинотеатре Эля познакомилась с Толиком Кислюком. Он продал ей лишний билет. Толик оказался иногородним студентом с юридического и тоже жил в общежитии. Внешне он был похож на несчастного немца. Белесенький, голубоглазый, голова яичком, ничего особенного. Замечательным в Толике было то, что он не лез. Приходил как братик, смирно сидел. Потом вместе отправлялись гулять. Эля любила прогулки, у нее была потребность в движении. Особенно не разговаривали, больше помалкивали. Но возле Толика было тепло и надежно, как дома до прихода Ильи. Однажды они поцеловались, и Толик заплакал от невыносимости чувств. Потом стали целоваться постоянно. И поскольку не было ничего лучшего, Эля его полюбила. Любовь имела снисходительный оттенок, но все же это была любовь. Толик был совсем ее. Сидел в Эле по самую макушку, не хотел вылезать, а свое отдавать жалко в чужие руки. И Эля вышла за него замуж. Сначала сняли комнату, потом угол. Нищета замучила. А тут еще Кирюшка родился. Мать звала к себе, рисковала личным счастьем, но Кирюшка был тощий и синий, что Бог с ним со счастьем, лишь бы выжил. Эля жертвы не приняла, и все кончилось тем, что бросила институт и укатила в город Летичев. Одно название, что город. Его, наверное, и на военных картах не обозначают. Куры ходят по дороге, один универмаг, один кинотеатр. Это была родина Толика. Здесь жили его старики. А Толик человек стабильный, все имел в одном экземпляре. Одна любовь, одна родина, одна жизнь. Эля выбросила сигарету, сигарета попала на свинью. Свинья колыхнула груду жира и хрюкнула. Воскресенье было на исходе. Завтра понедельник, потом вторник, среда, середина недели —